Глава 13. В это время пришли к Иисусу и рассказали о галилеянах, чью кровь Пилат смешал с кровью жертвенных животных, когда они совершали жертвоприношение. Иисус сказал им в ответ: «Вы думаете, эти галилеяне были грешнее всех остальных галилеян, раз с ними такое случилось? Нет, говорю вам. Но если не раскаетесь, погибнете все, как они. Или те 18, на которых упала башня в Силааме и убила. Думаете, они виновнее всех людей, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам. Но если не раскаетесь, погибнете все, как они». Иисус рассказал такую притчу. У одного человека посажена была в винограднике смоковница. Он пришел туда и стал искать на ней плодов, но не нашел. И тогда он сказал виноградарю: «Вот уже 3 года прихожу я сюда, и все еще на этой смоковнице плодов, а их нет. Сруби ее. Зачем она землю занимает?» Но тот сказал ему в ответ: «Хозяин, оставь ее еще на год. Я окопаю ее, унавожу землю. Может, в следующем году она начнет плодоносить? А нет, тогда срубишь». Иисус учил в субботу в одной из синагог. Там была женщина, вся скрюченная, она совсем не могла разогнуться, потому что в ней был нечистый дух, который держал ее в болезни 18 лет. Увидев женщину, Иисус подозвал ее и сказал: «Ты избавлена от болезни». Он возложил на нее руки, и она сразу выпрямилась и стала благодарить Бога. Старейшина синагоги, разгневанный тем, что Иисус вылечил ее в субботу, сказал народу: «Для работы есть 6 дней. В эти дни приходите лечиться, а не в субботу». Но Господь ответил ему: «Лицемеры! Разве каждый из вас не отвязывает в субботу быка или осла от стойла и не ведет поить? А ведь она дочь Авраама, и сатана целых 18 лет держал ее связанной. Так неужели нельзя развязать ее путы в субботний день?» От этих слов всем его противникам стало стыдно, а весь народ радовался удивительным делам, которые он совершал. Иисус сказал: «Чему подобно царство Бога? С чем мне его сравнить? Вот горчичное зернышко. Его взял человек и посадил у себя в огороде, и оно выросло высотою с дерева, и птицы в его ветвях свили гнезда». И еще сказал Иисус: «С чем сравнить мне царство Бога? Вот взяла женщина немного закваски и положила ее в целых 3 пуда муки, и поднялось все тесто». Иисус шел через города и селения и учил людей. Он держал путь в Иерусалим. Какой-то человек спросил его: «Господь, неужели будут спасены только немногие?» Иисус им сказал: «Постарайтесь пройти через узкую дверь, потому что, поверьте, многие будут пытаться войти, но не сумеют. А когда встанет хозяин дома и дверь закроет, вы окажетесь снаружи, будете стучаться в дверь, говоря: „Господин наш, открой нам“. А он вам скажет в ответ: „Я не знаю, кто вы и откуда“. Станете вы тогда говорить: „Мы с тобой вместе ели и пили, ты учил у нас на площадях“. А он вам ответит: „Я не знаю, кто вы и откуда. Уйдите от меня, все творящие зло“. И заплачете вы, и заскрипите зубами, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в царстве Бога, а вы изгнаны вон. Придут с востока и запада, с севера и с юга и усядутся за пиршественный стол в царстве Бога. Тогда те, которые сейчас последние, станут первыми, а первые станут последними». В это время пришло несколько фарисеев. «Тебе надо уйти отсюда», — сказали они. «Уходи, Ирод хочет тебя убить!» «Ступайте и скажите этому хищнику», — ответил им Иисус. «Я буду изгонять бесов и исцелять сегодня и завтра, а на третий день завершу свое дело. Но и сегодня, и завтра, и в последующий день я должен продолжать свой путь, потому что такого не может быть, чтобы пророка убили не в Иерусалиме». «Иерусалим! Иерусалим, убивающий пророков и побивающий камнями тех, кто послан к нему! Сколько раз мне хотелось собрать весь народ твой вокруг себя, как собирает наседка выводок под крылья, но вы не захотели. И вот ваш дом оставлен. Говорю вам, вы не увидите меня, пока не скажете «Благословен, идущий во имя Господне».